Глава 4. Анализируя текущую внутриполитическую ситуацию, я понимал, что смерть императора спутает мне все карты. Живой он куда полезнее. И словно кто-то наверху решил мне помочь. Следующее сообщение от Боткина пришло с радостной новостью. Состояние Николая удалось стабилизировать, и он впервые встал с постели. Правда, лейб-медик предупреждал, что климат Петрограда убьет императора быстрее любых чудотворных капель. Ирония судьбы никак иначе. Интересно, как Николай будет смотреть в глаза Алекс? В любом случае, заядлый курильщик не сможет слезть с никотиновой зависимости, и рано или поздно болезнь его добьет. Дожил бы до конца войны, но в такие подарки судьбы я не верю. Оторванность от столицы и общее состояние не позволят ему выполнять свои обязанности. Значит, скоро часть дворцовых лизоблюдов заинтересуется покупкой недвижимости в Крыму, что благотворно скажется на развитии полуострова. Везде надо искать плюсы. Сегодня на первых полосах газет вышла обширная статья о наделении меня полномочиями диктатора. Давно ожидаемое событие. Торжественное мероприятие состоится через неделю, где я должен буду выступить с речью перед Государственной Думой. Так как Конституции нет, придется давать клятву на Библии. Окончательный вариант клятвы на данный момент еще прорабатывается. Шаткое равновесие нарушено, и все политические силы готовятся к решительному броску. Приглашение встретиться и обсудить важные назначения поступило практически от всех министров и глав фракций. Суетятся. Хорошо, что я успел вернуться в Петроград до того, как у некоторых лиц могло появиться желание половить рыбку в мутной воде. И первый человек, с которым у меня состоялась встреча, стал глава ОКЖ. «Ваше императорское высочество, с прибытием вас в столицу! Ждали с нетерпением!» — встретил меня непривычно бодрый фон Коттон. «И не вы одни, Михаил Фридрихович. В последних событиях ваши люди показали себя очень достойно. Предоставьте список отличившихся. Никто не останется без награды или повышения по службе». «Непременно предоставлю список в ближайшее время. Пользуясь случаем, хотелось бы уточнить один важный момент. Как нам реагировать на события в Крыму? Погиб известный генерал и офицеры. Необходима какая-то реакция. Мы не сможем долго замалчивать попытку заговора. Слухи скоро начнут просачиваться в прессу. Но сейчас именно тот случай, когда надо поддержать новость, чтобы позже она выстрелила и похоронила всех врагов государства. Продолжайте следствие. Как только мы найдем всех виновников заговора, обязательно придадим огласке. Как поживает наш невольный агент в Швейцарии? Есть успехи? Продолжаем работу по его выдвижению на первые роли. В среде социалистов назрел новый раскол, и пораженцы стремительно теряют авторитет. Даже если покушение на великую княжну Ольгу Николаевну не их рук дело, Ленину и его клике уже не отвертеться. В связи с этим прорабатываем разного рода провокации внедренными агентами. Похвально. Начинайте активнее работать со ссыльными. Они пользуются большим авторитетом в среде радикальных социалистов. Пора принимать решения по самым известным персонам. Привлекать к работе в новой партии или кардинально решать вопрос. Выделенный Министерством финансов официальный бюджет ОКЖ подходит к концу, намекнул фон Коттон. Мы стараемся снизить расходы, но количество решаемых задач растет с каждым днем. Скоро все изменится, и с финансированием проблем не будет. Готовьтесь к глобальному переустройству государства согласно предоставленным ранее документам. Также у меня к вам есть несколько важных задач. Передайте приказ бывшему 20-му корпусу вернуться в Петроград, но так, чтобы не мозолили глаза на фоне остальных войск столичного гарнизона. Можно создать легенду о формировании новых запасных полков. Секретность потребуется держать максимум в течение месяца. И значительно увеличьте количество агентов среди запасных полков. Мы должны знать, какие настроения в среде недавно мобилизованных солдат. Сделаем в лучшем виде. После мероприятия в Москве значительная часть агентов освободилась и готова к новым задачам. Заверил меня фон Коттон и, открыв мощный сейф, достал оттуда пухлую папку. Здесь вся запрошенная вами информация. Копий нет, исполнители не из болтливых. К Командующий ОКЖ передал мне папку, словно гремучую змею. Представляю, как его бросало в дрожь при прочтении компромата на небожителей. Благодарю вас, Михаил Фридрихович. Ваша служба, как всегда, без нареканий. После вступления в должность жду вас в обновленном составе Совета Министров. Жандармский корпус надо активнее насыщать ветеранами, а значит и средствами. С моими планами нас будут раскачивать все, кому не лень. Благо, экономика Российской империи на начало войны была в хорошем состоянии, и сохранение Польши не так сильно ударит по бюджету, как в нашей истории. По пути к Зимнему дворцу ознакомился с документами, переданными командующим ОКЖ. Пролистав ворох грязного белья на великих князей, отложил его в сторону. А вот следующая папочка была более интересной. Последние отчеты от Министерства императорского двора и уделов, учреждения под руководством графа Фридрикса, которое занималось управлением имуществом императора. Земли, плантации, шахты, торговые заведения, фабрики и заводы. Список довольно обширный. Богат император, но смысла продавать активы нет, пусть и дальше приносят прибыль. Ежегодного дохода от них хватит максимум на неделю войны. Зарубежные счета и неучтенные финансы. Вот моя основная цель. В статье «Расходы» значительная часть денег уходила на обеспечение великих князей и царской семьи. Стоит поговорить с Николаем, чтобы значительно урезал осетра, в том числе и нам с Ольгой. В Зимнем дворце меня ждали с нетерпением. О состоянии Николая докладывали не только мне одному и ждали ясности о дальнейшей судьбе дома Романовых. Шагая по дворцу, в сопровождении одетых в одинаковую форму штурмовиков, я видел страх в глазах придворных. Вообще ожидалась другая реакция, но и такая сойдет. В малом тронном зале собрались почти все, кто имел на то право. Все еще бодренькая вдовствующая императрица Мария Федоровна возглавляла собрание в окружении 14 великих князей. Из собравшихся представителей дома Романовых ко мне более и менее хорошо относился отец. Николай Николаевич, прибывший ради такого дела из Ставки, и Сандро с Михаилом. Последние двое для меня загадка. Александр Михайлович — человек авторитарный, но бесспорно любит Россию. И пару раз у нас были с ним разговоры о развитии военно-воздушного флота. А у брата императора от одной мысли, что ему придется надеть корону несварения, и любой, кто готов сберечь его от такой ноши, достойный уважения человек. По взглядам, направленным на меня, большинство великих князей резко против моего возвышения, и все дело в конфликте с Бориской. Фракция Владимировичей довольно авторитетна, и по старшинству следующие после брата императора. Но даже на фоне обиженного Бориса выделялся его брат Андрей. Какая-то Санта-Барбара. Сергей Михайлович, хороший специалист и шеф ГАУ, проживает с Матильдой Кшесинской, в которую также влюблен Андрей Владимирович. Как они там все вместе уживаются, не понимаю. А я в свое время неслабо оттоптал этому любовному треугольнику ноги посадками чиновников военного министерства. «Дмитрий, расскажите нам, что произошло в Ливадии», — не выдержала затянувшиеся паузы вдовствующая императрица. Короткий рассказ о событиях в Крыму вызвал бурную реакцию у представителей дома Романовых от едва сдерживаемой ярости до с трудом скрываемого сожаления. «Я так и знала, что она сведет его в могилу. Почему мой милый Николай вечно такой упертый? Никогда не слушал ни меня, ни отца». «В связи с состоянием здоровья императора и назначением вас на пост диктатора, нам интересно знать, что вы планируете делать», — не выдержал Кирилл Владимирович. «Какой ты нетерпеливый. Вечно торопишься». «Программа на следующие 5 лет подготовлена и будет зачитана в Государственной Думе при непосредственном участии журналистов и ведущих изданий Российской империи, так что вскоре вы все узнаете». «Неприятно, когда макают лицом в грязь». «Ничего, привыкай». Дальнейшее молчание становилось зловещим, и в любой момент зависшее в воздухе напряжение могло вылиться в какую-нибудь глупость. «Где Алексей?» — встрепенулась Мария Федоровна. «В Москве. Лучшие профессора по экономике, праву и естественным наукам читают ему лекции. Каждый день он посещает пропитанные многовековой историей памятные места. Кремль полностью отвечает всем условиям безопасности, и ему ничего не угрожает. Цесаревич полностью доволен проживанием в древней столице нашего государства. Я хочу увидеться с внуком. Не вижу никаких препятствий для этого. Всего лишь сесть на поезд, и уже завтра вы его увидите. Неслыханно. Вы забываетесь, — выскочил вперед Андрей Владимирович. России не нужны диктаторы. Пусть Михаил станет регентом при Алексее. Верно я говорю? На крике великого князя распахнулась дверь, и к нам на огонек заглянули двое моих бойцов из охраны. Командир, все в порядке? В полном. Иногда бывает так, что люди не умеют сдерживать свои эмоции. Спасибо за бдительность. Продолжайте следить за порядком и не пропускайте к нам посторонних. Появление Гриши с Павлом стало шоком для великих князей. Даже отец посмотрел осуждающе. «И что вы сделаете против меня? Выскажите мне свое недовольство и закончим на этом?» На простой вопрос не было ответа. «Значит, продолжим». Император до сих пор жив, как и наследник. Вся власть на время войны переходит к диктатору. Совет министров, как и Государственный совет, распускается и назначается новый. Права Государственной Думы будут расширены. Великие князья должны подчиняться власти, а не считать себя ее рукой. Вам это понятно, Андрей Владимирович? Вы заранее покупаете рассадник смутьянов и революционеров, которые вас первыми и предадут. Гвардия поддержит Михаила, если вы будете идти наперекор семье, и поверьте, все резко изменится. Снова первым пошел на амбразуру Андрей. Ну-ну. Гвардию за добрую сотню лет отучили играть в дворцовые перевороты. Кстати, моя уверенная позиция вызвала интерес у Михайловичей, а значит, не все так гладко в семье, чем я обязательно воспользуюсь. «А меня вы не хотите спросить, Андрей Владимирович?» — удивился брат императора. «Прошу вас, продолжайте, Дмитрий Павлович». «Я и не скрываю свои планы в отношении правительства. Не прочь поделиться властью, а позже взять на горячем так называемых вами смутьянов и революционеров. Кстати, о последнем». Великие князья обратили внимание на папку в моих руках. «У большинства из вас рыльца в пушку. Были даже разговоры о занятии престола, записанные со слов. Думаю, мы на этом закончим. Дмитрий, спасибо за вашу помощь Николаю и девочкам. Сейчас же выезжаю к нему». Перебила меня вдовствующая императрица и обратилась к великим князьям. «А вы помогайте Дмитрию навести порядок. Хоть у кого-то из вас хватило ума начать исправлять катастрофическое положение нашего дома». «Не завидую я Александре Федоровне. Свекровь ей покажет, где раки зимуют. Но по поводу помощи есть большие вопросы». Откровенно враждебные взгляды от некоторых представителей дома Романовых заранее обещали немало проблем. Зато карты раскрыты. И теперь держись, начнется самое интересное. Забеги в посольство союзников, разговоры среди гвардии и появление новых закрытых обществ. Успевай только записывать. Не дождавшись новых вопросов, решил, что на этом я свою миссию выполнил, и можно заняться более важными делами, но великий князь Николай Николаевич остановил меня у самого выхода и предложил поговорить наедине. «Стоит признаться, я вас сильно недооценил, Дмитрий. Из корнета гвардии до главы государства за один год. Такой карьеры в нашей истории я не припоминаю. Надеюсь, наши договоренности в силе». Изменения и правда заметны. Николай Николаевич больше не пытается давить меня взглядом и немного смирился со своим подчиненным положением. Из всесильного гиганта, что шепчет в ухо племеннику, до почти сгорбленного старца. «Двойное управление в войсках неприемлемо. Вы должны сами это понимать по печальному опыту, когда ваше слово зачастую не имело силы». «Хочешь убрать меня с поста верховного главнокомандующего?» — подался вперед верховный главнокомандующий. «А как же наши договоренности?» «Свои обещания я стараюсь выполнять». «Главное управление коннозаводства вас устроит?» «Непонятное дублирование в армии, если честно, за год надоело. Куча начальников, и никто ни за что не отвечает. У меня как раз есть несколько кандидатур на должность начальника генштаба. Один из них — генерал Алексеев. Что бы про него ни говорили, башковитый офицер, но под вопросом». «Что ж, я понял. Всегда любил коней, и место в Совете Министров меня полностью устроит». Неожиданно улыбнулся великий князь. «Был неправ, ты держишь свои обещания?» «Стараюсь, чтобы мое слово имело вес, и жду этого от других. Подготовьтесь к передаче дел. Сделаем все красиво, и вы уйдете на фоне успеха, а не провала». Окрыленный перспективами, действующий верховный главнокомандующий покинул меня. Непыльная работа без захвата заговорщиками и постоянного игнорирования его интересов. Что еще надо для достойной старости? Наконец, покинув Зимний дворец, я сел в машину, и в составе внушительного кортежа мы направились на следующий адрес. Меня ожидали представители недавно сформированного блока прогрессистов и другие известные в будущем фигуры. Снова переговоры. Ничего не поделаешь. В доме князя Львова, кроме самого хозяина, за столом сидели Гучков, Милюков, Радзянко и каким-то боком оказавшийся здесь Керенский. Рано тебя вытащили на свет, масоны. Если поподробнее по персоналиям, то князь Львов возглавлял Земгор. Всероссийский земский союз помощи больным и раненым военным. Довольно внушительный капитал для недавно созданной организации и просто мечта коррупционеров. Гучков — председатель Центрального военно-промышленного комитета, и деньги там крутятся тоже немаленькие. Имеет обширные связи среди промышленников. С этим персонажем мы не раз сталкивались, и вроде бы он готов занять мою сторону. Радзянко — председатель Государственной Думы и явный англофил, если не сказать больше. С ним разговор будет коротким. И последний — Керенский, темная лошадка. Странным образом ему все сходит с рук, и без вмешательства масонов здесь не обошлось. Вот к таким людям я приехал на встречу перед торжественной церемонией вступления в должность диктатора. И без их одобрения она может не состояться, так как они имеют довольно внушительные связи и возможности. Пока еще имеют. «Ваше императорское высочество, благодарю вас за то, что согласились на встречу. Это большая честь принимать у себя героя войны», — поприветствовал меня хозяин дома. «Особенно в связи с грядущими изменениями», — скривился Керенский. Но быстро присмирел под взглядом князя Львова. «Господа, я согласился на встречу, потому что к вам прислушиваются люди. Вы лидеры общественного мнения и голос финансово-промышленных кругов империи. Готовы говорить откровенно?» Переглянувшись, они молча кивнули. «Я искренне надеюсь, что все здесь находящиеся люди — патриоты России и желают ей только процветания. Если вы думаете, что я рвался во власть, то вы глубоко ошибаетесь. И вместе с тем все политические силы должны объединиться на время войны, чтобы после победы страна получила конституцию и продолжила свое развитие. Без вашей всесторонней помощи сделать это будет довольно трудно. Правительство во главе с Горемыкиным так и останется у власти», — подал голос Милюков. «Нет, почти все члены Совета Министров будут заменены, как и сам председатель». «Если можно поподробнее про изменения в составе правительства. Это очень важный вопрос и давно ожидаем всем прогрессивным обществом», — воодушевился Гучков. Но ответить я не успел. За окном послышались выкрики, и мы своими глазами наблюдали, как по улице прошла огромная толпа народа в сторону дворца. После чего прибыл обеспокоенный Демьян. «Кто буянит?» «Жителей столицы кто-то подбил на беспорядки. Говорят, царя скрывают от народа и хотят заменить поддельным, что планируют увеличить налоги и усилить мобилизации. Там много всего говорят, и количество слухов только увеличивается». Вот и первая ласточка после нашего разговора с Романовыми. Правда, состряпана на скорую руку. Что ж, ожидаемо. «Передай Михаилу Фридриховичу, пусть отправляют смутьянов в Крым и сколько хотят на императора любуются. А если не успокоятся, пакуйте всех и в кресты. Добровольнический корпус с удовольствием примет в свои ряды новых рекрутов». Побледневшие господа депутаты и общественные деятели посмотрели на меня новым взглядом. Поздно пить боржоми, когда почки отказали. Все вы сыграете свою роль в спектакле под названием «Революция до конца». В нужное мне время. Господа, как вы смотрите на то, чтобы количество великих князей в Российской империи значительно сократилось, а вы получили свои кабинеты в будущем правительстве? По глазам вижу, что не против. Да кто только вам даст. Вы пляшете под чужую дудку, а значит, если не вернетесь на правильный путь, вашей песенке конец. Скоро, совсем скоро придет время собирать камни.